в отсутствие мобильной связи. Объяснение. Мальчик пришел к девочке делать предложение, потому что у них сначала вроде все было хорошо, но потом перестало получаться. Он ее обнимал на улице, так за плечо, как мальчик свою девочку. Она вырывалась, убегала, потом просила прощения, говорила, какая-то вожжа под хвост, сама не знаю. Они долго целовались, начинали раздеваться, уже на диване лежали почти совсем голые, а она вскакивала и кричала: «Не смей!». Он решил, что сам виноват. Уже 3 месяца прошло, а он все молчит насчет планов на будущее, а на курсе уже многие переженились, и что она ему, как бы сказать, слегка намекает. Он купил букет роз, 5 штучек, коробку конфет и бутылку шампанского, 10 рублей с копейками. У него были прикупленные деньги. Это было довольно давно, поэтому такие цены. «Послушай», — сказал мальчик, проглотив внезапный комок. «Вот», — он протянул ей цветы, — «я прошу тебя быть твоей женой? Быть всегда вместе?» Она пошла в комнату, взяла с комода вазу, потом пошла в кухню. Мальчик шел за ней, она развернула букеты, обрезала кончики стеблей, громко свернула их в целлофан, сунула его в мусорное ведро, налила воду в вазу, воткнула туда розы, снова пошла в комнату. Поставила вазу на комод, мальчик шел за ней следом, а она говорила: «Рука об руку идти по жизни, в радости и горести, и чтобы были дети, а потом внуки, да?» «Да», — сказал мальчик, — «да». «Нет», — сказала она, — «за цветы спасибо, шампанское забери, конфет съедим, если хочешь. Чайник поставить?» «Почему?» — спросил мальчик. «Потому что я тебя люблю». И она снова пошла на кухню. Он пошел за ней, сел на табурет. Она встала напротив. «Меня убивает одна вещь», — сказала она. «Только не смейся, ладно? Меня просто убивает разница между высотой души и низостью тела. Ты самый умный и хороший на свете. Другая бы в тебя вцепилась, как бульдог. Не бойся, еще вцепится, в очередь встанут». «А я люблю только тебя», — сказал он. «Неважно», — сказала она. «Когда мы с тобой это делаем, мы портим самое лучшее. Пачкаем липкой гадостью. Я так не могу и не буду». «То есть тебе это вообще не надо?» — спросил он. «Не совсем», — она криво улыбнулась. «Надо иногда, но не с тобой. У меня есть один человек, вернее, 2, но я их не люблю, честное слово. Они мизинца твоего не стоят, они просто тьфу по сравнению». «Что же мне делать?» — усмехнулся он. «Убей меня». Она протянула ему нож, которым обрезала стебли. «Гадина», — сказал он. «К сожалению», — сказала она, — «забери конфеты и шампанское, а то неудобно». «Ничего, ладно», — сказал он. «Ты мне позвонишь?» — сказала она у лифта. «Наверное». «Когда? Позвони завтра или в субботу». «Я постараюсь». Лифт поехал вниз. В кухне она подошла к окну. Сверху видно было, как мальчик идет по двору, подходит к арке, выходит на улицу. Девочке захотелось взять нож и насквозь проткнуть себе руку у плеча, а потом полосануть до кисти, вырезать ремень, или лучше всадить нож себе в живот, вниз, почти что туда, в это место. Она подумала, если бы изобрели такие маленькие переносные телефончики, если бы эти телефончики были у всех, она бы изрезала себя и позвонила бы ему. Он бы прибежал назад, вызвал бы скорую помощь, она бы долго лечилась в больнице, и тогда от боли и потери крови у нее в голове все пришло бы в норму. Но тогда на свете не было таких маленьких телефончиков. Поэтому она положила нож в ящик кухонного стола. Был октябрь. Шампанское они выпили на Новый год. Просто так, по-дружески.